смотрите, смотрите! Николай Николаевич, маленькая печушка с черной головой, словно со шляпкой, как быстро, стремительно летает над нашими головами!» «Давай немного остановимся и понаблюдаем за ней». «Да она нас как будто и не замечает, словно нас нет!» Славка Черноголовка – один из самых даровитых и миловидных певцов. Послушаем ее. Она будто кого-то славит в песенке, так звонко и красиво поет. Пение самца Славки превосходно. Его справедливо сравнивают с пением соловья. Славка – птица деятельная, но она никогда не мешает другим видам птиц, живущим по соседству. Так вот почему она не обращала на нас внимания. А чем Славка питается? Питается Славка в основном насекомыми. Гнездо помещает в густом кустарнике. Предпочитает Славка лиственные и смешанные леса. Раньше любители птичьего пения часто держали славок черноголовок в клетках. Славки легко приручаются и охотно приветствуют хозяина своим пением. Послушаем еще немного эту замечательную птицу. «Пойдемте дальше, по тропинке, мимо зарослей кустов и крапивы».